204. В основании утверждения орбиты всегда устанавливается единая воля, которая связывает все проявления. Так фокус является излучающим началом, которое насыщает все огненным творчеством. Прекрасна воля, насыщающая творчеством и устремляющая каждую энергию духа в высшие сферы. Потому орбита, сложенная явленной волею, расширяется пространственным огнем, вмещением насыщенных огней и соотношением с высшими сферами. Так великая мысль приводит дух к великому притяжению, и воля, излучающая огонь высший, привлекает дух в орбиту высшую. Так прекрасно идти с высшей волею. Истинно, только так открываются орбиты беспредельности.